На следующее утро, после разрушения института и встречи с Белой Шапочкой и учителем, Одя, пробегая мимо дома художественного творчества, приостановился завязать шнурок и, поднявшись, углядел висящие при входе объявления. Срочно требовался преподаватель рисования для ведения художественной студии. Иногда Одя вдруг становился решительным и почти нахальным. Он чувствовал, что какая-то сила его несет, и доверялся этой силе. Он туго затянул шнурок на башмаке, поправил очки и вошел в дверь. В длинном коридоре было пустынно. Одя постучался в дверь с надписью «Администраторская». На его стук в дверях вырос усатый крупный человек, какими бывают бывшие военные, и оглядел Одю с недоумением и лаской, как змея, приманивающая жертву. Но Одя не хотел быть жертвой. Он подобрался и постарался сделать лицо более решительным. «Я по объявлению», — сказал он четким голосом, без всяких чудаческих высоких ноток. «Вам ведь требуется преподаватель в студию рисования?» «Срочно!» — добавил Одя, помедлив. В этом «срочно» был, кажется, его единственный шанс. «Что кончали?» — ласково спросил администратор. «Филфак МГУ», — также четко, без выражения, ответил Одя. Последовала пауза. Усатый, видимо, обдумывал ответ и, судя по всему, остался им доволен. «Преподавали?» Одя кивнул, вспомнив, как старшеклассником провел урок арифметики в младших классах. «Но рисовать-то умеете?» Одя собирался что-то приврать, однако администратор его опередил. «Настоящего художника мы все равно не найдем на такие деньги. Да и где они, настоящие? Все мазня, фокусы, эстрада». Одя хихикнул, что могло означать вежливое согласие с суждением усатого. «Да, я про деньги. Вашу ставку мы поделим пополам и половину отдадим уборщице. Без уборщицы, как говорится, не проживешь. Ну, так как? Пойдете?» Одя опять хихикнул и глупо улыбнулся. «Пойду». Зачем-то он же остался в этой стране Иванушек-дурачков, и сам был одним из Иванушек. Вот он и будет приумножать число виртуальных аспирантов и преподавать предмет, который не изучал. Но ведь всегда, всегда восхищался живописью и живописцами. Усатый методично перечислил ему те бесчисленные бумажки, которые требуется принести для оформления, а также заверил Одю, что сумасшедшие мамаши будут привозить своих чад со всех концов Москвы в любую погоду. Таким неожиданным образом решился вопрос Одиного трудоустройства. Через некоторое время он уже знал, что все преподаватели этого случайно выжившего дома либо люди преклонного возраста, либо недозрелые юнцы, вроде него самого. Солидные и зрелые люди предпочитали места более престижные и лучше оплачиваемые. Приметил Одя еще одну особенность здешнего заведения. Однажды усатый случайно забыл на столе какую-то бумагу, типа ведомости по зарплате, но с некоторой дополнительной информацией. Любопытствуя, Одя в нее заглянул и с удивлением обнаружил там множество фамилий людей, которые в этом здании никогда не появлялись, кружков не вели, но возле имен которых стояли цифры, во много раз превышающие скудную Одину зарплату, даже если бы он не делил ее с уборщицей. Под этими сводами совершались какие-то грандиозные аферы, перемещались огромные финансовые потоки, а Одя, еще несколько престарелых преподавателей кружков пения, шахматы и собаководства, скорее всего, были неким прикрытием этой разветвленной и таинственной системы. Одя бессознательно запомнил первую фамилию, возглавляющую список – Акинфеев Р.И. Прочитал он и адрес – Чертановская, дом 21, словно этот фиктивный преподаватель обитал где-то в чертовом логове. Оди, однако, старался поменьше вникать в эти некрасивые дела. Ему это удавалось тем лучше, чем веселее и беззаботнее проходили занятия кружка рисования. Занятия с дошкольной мелкотой оборачивались акробатическими прыжками и кувырками, веселыми песенками, бегом в запуски, рисованием вверх ногами, а также с помощью языка и пальцев и тому подобными, недозволенными ни в одном детском, а тем более художественном кружке приемами и приемчиками. Зато все были счастливы, и дети, и преподаватели, и мамаши, успевающие за эти несколько часов обегать все близлежащие магазины. Взлохмаченный Никитка становился возле дверей, на стреме. Остальные кидались кувыркаться и прыгать. И только крошечная Леночка без конца рисовала на белом листе гуашью извилистую разноцветную линию, которая должна была обозначать дым, идущий из печи избушки. Это был сказочный детский дым, а не то чудовищное летнее задымление, которое грозит превратить Москву в мертвый город. Сама извилистая линия сияла всеми тонами спектра, что говорило о неординарности Леночкиного живописного мышления. Благодаря своему кружку Оди обрел хорошую физическую форму, позволяющую добегать до троллейбуса, не задыхаясь, и свободно рисовать в любом положении. Однажды он подсунул талантливой Леночке фотографию Ксанксаныча Саныча Либмана, сделанную одним придурком, который некогда вместе с Оди явился на консультацию в Институт старой и новой философии. Придурок пришел с архаическим фотоаппаратом, выдающим мгновенные снимки. Теперь такой не достать. На аспирантском экзамене придурок так и не появился, так что Оди стало казаться, что вся его роль свелась к тому, чтобы запечатлеть Либмана на фотографии, затем широким жестом подарить фотографию осчастливленному Оди. Учитель на ней явился во всей импозантной значительности своего обличья, высокий, плотный, с большой, красивой головой, которую лысина не портила, с живым и веселым выражением темных глаз, потому что он почти всегда улыбался, хотя и несколько загадочно, будто он знает какой-то секрет. Это была улыбка мужского воплощения Джоконды. Кого-то он Оди здорово напоминал, в особенности на этой фотографии. Ну да, так выглядели Фрейд и Маркс или наш Петр Чаадаев, люди выдающиеся мысли, привлекающие человеческие взоры и сердца, но всегда отъединенные, бесконечно сосредоточенные на своих так называемых безумных идеях. Леночка, завидев фотографию важного дяди в строгом черном костюме, тут же принялась за дело. Она рисовала Либмана в радостном воодушевлении, перемешивая яркие краски гуаши. Мощная, окрашенная желтым голова с дыбом вставшими красными волосками была посажена на небольшое четырехугольное туловище с маленькими ножками-палочками. Леночка интуитивно усекла, что ножки и туловище были не самой важной частью облика учителя. Зато над головой она потрудилась. Тщательно прорисовав глазам своего героя веером разошедшиеся ресницы и растянув рот в подобии клоунской улыбки. Учитель смотрел и улыбался. Леночка ухватила самую суть, потому что Ксаныч Либман не любил мрака и хаоса, ненавидел распад и энтропию. Он был аполлонист, материалист, человек смелой, но упорядоченной мысли. Он не просто смотрел, он видел, но видел не только идеи вещей, но и сам их прельстительный и живой, воплощенный в красках и звуках, в линиях и трепетаниях облик. «Шедевр!» — вскричал Одя и заставил Леночку подписаться под своим творением. В уголке листа она поставила желтую, корявую, похожую на избушку, букву «Л». Дома Одя вставил рисунок в самодельную бумажную рамку и принял внезапное решение навестить учителя и преподнести ему неожиданный подарок. Ксан Ксаныч обитал в квартире аскетического убранства, где, казалось, были только книги да столы с приставленными к ним строгими прямыми стульями. Еще, правда, был небольшой камин, вделанный в угол рабочей комнаты, придающий ей какой-то уютный домашний вид. Внезапно явившегося к нему Оди он принял весьма приветливо, а портретом так прямо восхитился и тут же, вооружившись молотком, повесил его над камином на гвоздик. Он тоже сказал, что портрет похож внутренне, да и внешне. В учителе проявлялась его потаенная детская природа, очень сильно закамуфлированная мужественной и представительной внешностью. «Все дети — гении», — повторял он. «И жучки, паучки, бабочки», — вторил Одя. «Ну да, все, кроме человека разумного. Вот этот подкачал», — продолжал учитель. «Столько низости и подлости. Я хочу вам, Володя, назвать одну фамилию. Давайте ее вместе будем помнить, а вдруг эти списки когда-нибудь пригодятся?» «Я случайно видел бумагу, уничтожавшую наш институт. Под ней стояла подпись некоего Акинфеева». «Акинфеева Р.И.!» — вскричал Удя на самых высоких и визгливых своих нотах и подпрыгнул чуть не до потолка, впрочем, невысокого. Учитель жил в малогабаритной квартире, совершенно не соответствующей его росту и стати. «Р.И.», — повторил Либман в раздумье. «Не помню». «Возможно, что так. Руслан Иванович? Роман Игоревич? Ревас Исакович? А кто его знает? Но фамилию я запомнил точно. А вы о нем что-то знаете, Володя?» Удя торопливо рассказал Либману о списке мнимых преподавателей в Доме художественного творчества, который начинался с фамилии Акинфеева Р.И. И цифра зарплаты возле этой фамилии стояла весьма внушительная. «Вот пролаза. Думаю, что он и есть. Узнаю по гнусности поступков», — с горечью сказал Либман. «А где вы теперь работаете?» — решился спросить Одя. «Нигде», — спокойно ответил Либман с непонятной улыбкой на губах. «Приглашали в Институт актуальной политики и в Институт актуальной экономики. Я отказался. Проныры, обманщики, лгуны. А больше никуда не звали. Институт актуального искусства, видимо, полностью укомплектован. Заметьте, Володя, как они любят все актуальное. Типичные временщики». Они посидели молча. Учитель глядел на огонь в камине, а Одя с грустью думал, что болезнь одиночества поразила самых достойных людей. Разумеется, он имел в виду Либмана, а не себя, недоумевая, как такой человек мог оказаться в одиночестве. Где его родственники, друзья, где его семья? Не похоже, что он окружен людьми. Внезапно, точно откликнувшись на Одины мысли, в дверь позвонили. Одя вздрогнул, а Либман пошел открывать с видом человека, который никого не ждет, но никому и не удивится. В комнату шумно вошел человек, который показался Оде братом Либмана. Такой же высокий, вальяжный, представительный, но какой-то более сумрачный, без всегдашней либмановской улыбки на губах, как бы потухший. «Знакомьтесь, Игорь Игоревич Сиринов», — представил его учитель отрывисто и весело. «А это мой ученик, Володя Варенец». Учитель сделал жест в сторону Оди. Разволновавшись от того, что учитель вслух назвал его своим учеником, Оди даже не поправил неверно произнесенную фамилию. Его учитель был ужасно рассеян. Выяснилось, что Сиринов приехал улаживать дела фирмы по производству компьютеров, где состоял менеджером. «А философия?» — подняв брови, спросил Либман. «Завязал, Саша. Там этими игрушками не проживешь». «А для себя?» — наступал Либман. «Э, нет, уволь!» — язвительно хохотнул Серинов. «Хватило здешней философии. Так хватило, что еще долго кошмары преследовали. Строгие дяди, все давно постигшие, изводили, мытарили. Докторскую защитить не дали. Ты помнишь обсуждение на секторе? Всеобщий бойкот моих идей, ну, кроме тебя, разумеется. Так обсудили, что я даже рукопись в шкафу оставил. Не взял ни одного машинописного экземпляра. Ешьте! А, провались все пропадом вместе с вашей философией. Там от всего этого отдыхаю, путешествую с женой». «Что ты уставился?» «С новой американской женой. Зовут Кларой. Объездили полмира. Ей нравится, а я за ней. Мне, признаться, все равно, в какой точке пространства находиться. Даже скучновато, но для жены развлечение. Зато отсюда сбежал от этих кошмаров». «Не верю, Игорь», — перебил Либман. «Не бывает таких превращений. Ты же был по-настоящему увлечен. Как мы спорили! И плевать тебе было на хамов, которые...» Тут перебил Серинов, возвысив голос. «Климат тут такой, что ли? Тут из всего делают философию. А там просто живут. Яблоки кушают. Я ведь уже когда-то написал. Историческое сознание — фикция. История, друг мой Саша, закончилась. Началась жизнь, обычная жизнь мещанская, как мы ее когда-то трактовали. Третировали, пренебрегали. А зря. Бизнес, путешествия, маленькие семейные радости». Серинов придвинул к себе стоящее на столе блюдо с большими зелеными яблоками, которые у нас в России называют «семеренко», а чаще «семеринка», и, выбрав самое большое и самое зеленое, захрустел, выражая на лице живейшее удовольствие. Либман в волнении закружился по комнате, остановился у книжных стеллажей и достал с самого верхнего красненькую папку, завязанную белыми тесемками. Оттер ладонью пыль с краев. «Вот твоя докторская, Саша. Рукопись, которую ты оставил в шкафу. Я ее вытащил в последний момент». «Откуда? Откуда ты ее вытащил?» — доедая яблоко, спросил Серинов. «У вас тут невероятно напряженная жизнь. Что-то откуда-то вытаскивают, что-то засовывают, что-то перепрятывают, а потом забывают куда, и, главное, зачем?» Либман словно не слышал этой саркастической тирады. «Помнишь, сколько было споров, истерик, телефонных звонков, последних и предпоследних разговоров? Ты пытался зачеркнуть историческое сознание, а они пытались вычеркнуть тебя. Из списка ученых. Из списка русских ученых. Да не из-за этой ли травли от тебя жена ушла? Или просто совпало? Блестящая работа, по-моему». «Другую нашел», — глухо проговорил Серинов. «Лучше, моложе, Кларочку. Вместе объездили Индию, Бангладеш. Она в восторге. Мне понравилось меньше. Но я вообще поклонник сидения на одном месте». Говоря все это, Серинов придвинулся к папке, громко, с нарочитой дурковатостью, прочел заглавие. «Историческое сознание как фикция». На его лице появилась гримаса отвращения. «Неужели я занимался такой галиматьей? Сочинял такую гниль?» «Нет, я понимаю. Наши великие романисты. Вот они оставили нечто стоящее, дали примеры незабываемые. Я так накрепко запомнил одну сцену из классика. Тут Серинов схватил красненькую папку обеими руками и ловко бросил ее в огонь камина. Одя вскрикнула и, подбежав к камину, стала орудовать совком, пытаясь спасти рукопись. «Пусть горит!» — нервно похохатывал Серинов. «Не вытаскивайте!» Либман внезапно тоже расхохотался. «Но по-другому, громко и раскатисто!» «Да ты, Игорь, стал настоящим философом, стоиком. Тебе уже ничего не надо». «Эй, нет!» — всем корпусом в добротной коричневой куртке на меху повернулся к нему Серинов. «Мне, Саша, много чего надо. У меня красивая молодая жена. Дом под Бостоном в экологически чистом месте. Овчарка Дейзи. Машина японской марки, очень удобная и надежная. Кларочкин сын работает в автобизнесе, помог выбрать. Моя деятельность, слава богу, не связана с профессиональной философией. Она скучновата, если честно. Но меня не обливают грязью и не травят. Я свободен думать, о чем хочу и как хочу. А что у тебя, Саша, что у тебя?» Почти не сгорело. Одя положил слегка обгоревшую по краям папку на стол, умоляющими глазами глядя на учителя. Ему хотелось как-то сгладить обострившуюся ситуацию. Либман улыбнулся своей непонятной улыбкой. «У меня, Игорь, ничего. Книги не публикуются и не переиздаются. Любимая женщина не со мной. Нет работы и нет денег. Сдаю вот книги в букинистический, да и те не берут, но у меня есть ученик». Он отыскал глазами застывшего от неожиданности Одю. «Мне кажется, он верный ученик. Володя, не тушуйтесь. И еще. Есть необыкновенный портрет. Это из недавнего. Ты не видел. Взгляни». Серинов вслед за Либманом приблизился к камину, вынул из кармана куртки очки и возрился на Леночкин шедевр. С глазами, опушенными веером синих ресниц и растянутой в улыбке верхней губой. «Это твой портрет?» «Ну, знаешь». Он в шумном негодовании засунул очки обратно в карман. «Вы тут все сумасшедшие. Я уже как-то отвык. Простите, дела, бизнес, как говорится». Он строго взглянул на Одю и произнес: «Рукопись лучше все-таки сжечь. Она из разряда горящих, никому не нужна, включая автора». Либман его не проводил до дверей, а молча стоял у стеллажей с книгами в позе Чаадаева.